Глава 58. Традиция. Фаина. «Ты, отродье Алларисов!» Гарсиан возмущенно тыкал в мою сторону пальцем и задыхался от ярости. Жорик быстро заслонил меня собой. «Отец!» — прикрикнул он на родителя. «Что, отец?» — в бешенстве прорычал ящер. «Собираешься остановить меня? И чем? Даже хвоста и того больше нет. Защекочешь меня крыльями? Хлюпик!» Он отшвырнул принца к стене, как котенка. А вот теперь реально стало страшно. «Да что случилось-то?» Я нацепила на лицо холодную маску, делая вид, что совсем не боюсь этого багрового рептилоида со вздувшимися на висках венами и безумным взглядом. «Ты случилась в моей жизни! Ну почему эта проклятая сфера показала именно тебя?» — взвыл он, хватаясь за голову. «Быстро фиячь все обратно!» «Что именно?» — совсем растерялась я. «Все!» — рявкнул Гаргул, оставляя кулаком внушительную пробоину в стене. Джо тем временем уже пришел в себя после удара и снова подскочил ко мне, обхватив руками и прижав к себе. «Если я возьму в руки меч, то уже не буду столь беззащитен», — угрожающе процедил принц, испепеляя родителя взглядом. «А все почему? Да потому что я с детства гонял тебя из библиотеки в тренировочный зал. И вот она, твоя благодарность. Теперь ты понимаешь, как важно обладать силой, той самой силой, которой ты лишился. Смазливое лицо и пушистость — это все, что у тебя осталось». «И как этого хватает, чтобы защитить хотя бы себя?» — язвительно спросил ящер. «Может, все-таки объясните, в чем дело?» — прервала я их пикировку. Гарсиан глухо зарычал. «У нескольких горгулов в замке на крыльях появились перья. Причем не так густо и равномерно, как у этого», — махнул он рукой на сына. «А с проплешинами выглядит жутко, придворные в шоке. Скажи им то же, что и мне, пусть выщипывают», — иронично усмехнулся принц. «Говорил!» — рявкнул ящер. «Мне ответили, что это очень больно, к тому же перья быстро вырастают вновь. Так что живо включай свою магию и верни все, как было», — угрожающе обратился он ко мне. «Сними артефакты», — я протянула к нему запястье с антимагическими наручниками. «Перебьешься!» — парировал ящер. «Ты натворила все это с ними на руках? Вот теперь точно так же обрати свою магию вспять». «Но я не умею», — пожала я плечами. «У меня все случайно получается». «Ты забыл, что я выросла в безмагическом мире? А на Экселоне я всего несколько дней. Дилан обещал приступить к моему обучению этим утром. Но где я и где он?» — вскинула я бровь. «Я пришлю к тебе лучших магов Гаргалии. Они тебя научат», — заявил Гарсиан, в гневе ломая кресло. «Псих». «Это бесполезно. Я их боюсь и не доверяю», — рискнула я возразить. Гарсиан выразительно, с хрустом, перекусил ножку разломанного кресла зубами, явно мечтая, чтобы на месте деревяшки была моя шея. «Не вижу особой трагедии в том, что у нескольких придворных появилось оперение», — отметил Джо. «По крайней мере, эта новость сгладит другую, ту, что мой морок стал настоящей внешностью. И вообще, как говорит Фаина, здесь надо применить грамотный пиар. Преподнести все так, чтобы те, кто с перьями, чувствовали себя героями, избранниками магии Белого Орла, например». «Ты сам-то себя слышишь?» — взвыл ящер. «Какой еще пиар? Прямо здесь и сейчас во дворце зреет бунт против принца-слабака и его невесты-феи, которые уродуют горгульскую внешность, делает ящеров мутантами. А пойти против тебя — это значит кинуть вызов мне. Сейчас меня все боятся, но что ты будешь делать, когда меня не станет?» «Посмотрим», — растерянно отмахнулся Жорик, но слова отца заставили его призадуматься. «Я не хотел этого делать, но вы оба не оставили мне выбора», — мрачно вздохнул Гарсиан, и по позвоночнику скользнула холодная змейка плохого предчувствия. «В Гаргалии есть древний, очень почитаемый обычай — устраивать отбор невест для женихов из правящей семьи. Девушки доказывали свое право быть супругами принцев и королей, сражаясь за свою жизнь и честь рода. Когда я женился на твоей матери, то отменил этот обычай. Знал, что она бы не справилась, ее бы убили». А сейчас пришло время воссоздать эту традицию, хотя бы частично. Пиар, говорите? Будет вам пиар. Прямо сейчас фея Алларис отправится на арену и наглядно покажет всем, что является опасным противником, от которого лучше держаться подальше. Будут бояться ее, значит, и тебя тоже не тронут. Даже когда меня не станет. Никаких конкуренток, только Алларис и дикие звери. Посмотрим, кто кого. Зубная фея. Презрительно фыркнул этот гад. «Ты об этом пожалеешь, Гарсиан», — покачала я головой. «И это была не угроза, а факт. Но кто бы меня послушал?» «Это неправильно, отец. Ты не можешь так поступить. Это бесчестие и трусость. Отправь на арену меня. Это ведь я будущий король, и подданные прежде всего должны бояться меня». Я мужик, а она хрупкая девушка с опустошенным магическим резервом и браслетами, которые глушат ее магию. Не хочу тебя расстраивать, но в вашей паре мужиком является лишь она». Гарсиан с горечью посмотрел на сына. «У нее и то больше шансов выжить на арене, нежели у тебя». Король Гаргулов щелкнул пальцами, и в комнату ввалились стражники, которые растащили нас с принцем в разные стороны. И пока один из ящеров крепко держал трепыхающегося и грозящего всеми возможными карами Жорика, двое других подхватили меня под руки и поволокли в открывшийся в стене портал.